А если мы попросим делегировать сюда кое-кого в обязательном порядке, ввиду чрезвычайной важности найденного объекта мы можем настоять и на этом аспекте. Хлеби рассеянно пронаблюдал, как Кремон ловко протискивается в пробитую штольню, и предостерегающе добавил: «Смотри только, чтобы потом жалеть не пришлось из-за присутствия этой кое-кого». «Ерунда», – беззаботно ухмыльнулся Давид. «В крайнем случае я всегда могу отправиться на ночевку в твой замок. Надеюсь, ты дашь приют старому товарищу», – уже начавший подъем избавляющий только буркнул в ответ. «Ага, если тебя отпустит». У подножия башни оба старших колдуна оседлали своих коней и спешно подались в сторону замка протектора Агвана, а Кремон в сопровождении Каперульфа поехал туда же прогулочным шагом. Да и очень хотелось более подробно пообщаться с разговорившимся Баларом. Испин весьма охотно последовал рядом с колдуном, а для большего удобства придерживался одним из своих длинных и гибких корней за луку седла, так что друзья по дороге успели о многом поговорить. Но самое главное – летающее разумное растение вызвалось совершить путешествие куда угодно и оказать посильную помощь в дальних краях. Спин признался, что в Ледонию он не летал еще ни разу в своих миграционных передвижениях, но несколько особей из стаи там бывали, и он обещал посоветоваться с ними по данному вопросу. Основные трудности подобного путешествия заключались в том, что в дождливой и промерзшей Ледонии летающие растения почти не обитали. Возможно, еще и потому, что в соседнем баронстве радуги зеленые шары служили объектом для праздного удовольствия. На них просто охотились ради развлечения. Но вот в царстве огов Балар обитали, где и как им вздумается, и уничтожались лишь в случае неприкрытой агрессии со стороны одиноких и одичавших особей. Спин, по крайней мере, предполагал, что такое путешествие ему совершить будет вполне по силам. Расстояние его не смущало, беспокоил лишь вопрос пропитания в самой Ледонии. Но если бы ему там удалось сразу же пристроиться к группе других летающих растений, то самое трудное осталось бы позади и оставалось бы лишь разыскать нужного человека среди вулканов Кихона. По этому поводу Спин кое-что вспомнил. «В нашей стае есть один предмет, который считается нашим талисманом. Называем мы его маяком розы, и он служит всем моим собратьям для нахождения дороги домой. В самую сильную бурю, непроглядный туман или ураганную метель наш талисман испускает красно-розовые нити лучи, видимые нами в определенном спектре. Подстраиваешься на этот луч, регулируешь постоянную высоту, чтобы не врезаться в неожиданную преграду, и спокойно летишь куда надо. Феноменально. И такие талисманы есть в каждой стае? Да нет, насколько мне известно, только у нас. И учат у нас настраиваться на этот луч лишь взрослых, которые совершают дальние полеты». «Постой», — изумился Кремон, — «уж не хочешь ли ты реквизировать этот таинственный предмет для наших нужд? Как же?» — заскрипел Спин в ответ. «У нашего Грюху на что-либо реквизируешь? Да и стаю оставлять без маяка мне совесть не позволит. Но вот одолжить сей предмет на короткое время я могу. А вдруг ваша тройка эльмитоланов сумеет создать нечто подобное за короткое время? Спин, ты просто гений!» — радостно воскликнул Кремон и тут же погрустнел. «Времени действительно слишком мало, и даже пытаться не будем, они уже находились непосредственно под стенами замка. Еще чего, конечно, будем. Для такого дела мы все остальное на сегодня забросим. Тем более, что в замке отсыпается еще четверка опытных боевых эльмитоланов. Их подсказка в этом деле может оказаться весьма значительной. Ты себе даже не представляешь, как твоя помощь мне может понадобиться в Ледонии. А если у меня появится шанс взять с собой маяк, подобный вашему, то ради такого дела даже мой отъезд можем задержать. Ну, тогда я полетел в стаю», — воскликнул Спин, отпуская луку седла и взмывая ввысь. «Удачи!» — крикнул ему вслед Кремон, переводя своего коня в галоп. «А я сейчас обрадую старших коллег своим новым помощником на дальних пространствах». Через минуту он уже стремительно ворвался во двор, лихо соскочил с коня и бросился в дом, даже не дожидаясь конюха, но на входе чуть не столкнулся с Хлеби избавляющим. «Куда ты так несешься?» – остановил парня тот. «А если бы вместо меня шла тетушка Анна? Хочешь оставить меня без домоправительницы? Ни за что. Но у меня есть важная новость». «Хорошо, только не надо так кричать. Мы вначале займемся тоже весьма важным делом. До обеда осталось достаточно времени для того, чтобы мы составили и заверили твое завещание». «Какое завещание?» – опешил невменяемый. «Перед опасным заданием все так поступают. Да мне и завещать нечего. Это раньше ты был гол как сокол, а теперь только в столице твой дом каменная радуга чего стоит. Но еще больше доходов ты скоро начнешь получать от производства кремонита. Или ты забыл, что изобрел этот прекрасный материал, а ведь завод достроенный на днях начинает выпуск продукции. Да какой продукции? Да в каких объемах? Так что после возвращения ты вообще будешь купаться в роскоши и довольстве. Если вернусь, а куда ты денешься? Хлебис схватил парня за плечи, увлекая в дом, и доверительно признался. Я полностью уверен в твоем благополучном возвращении. Зачем же тогда завещание составлять? Просто хорошая традиция перед трудным делом вспомнить всех тех, кто тебе дорог, близок и любим. А, ну, тогда конечно. Глава 3. Ажиотаж перед отъездом. Пока поднимались в кабинет, Кремон все-таки успел втолковать Хлеби открывающуюся перед ними возможность заполучить непревзойденного связного и верного помощника в далеком стане врага. А когда они вошли в помещение и до протектора дошла суть разговора о таинственном маяке Розы, то он в сердцах даже расстроился. Давид, оказывается, в стае летающих растений имеются уникальнейшие артефакты, а ты о них ничего не мог выпытать. Сонный сидел за столом и составлял предварительный проект завещания, а на обвинение старшего товарища лишь недоуменно пожал плечами. Вот когда я для Баларов стану таким же другом, как Кремон, тогда они мне все свои тайны и выложат, но не раньше. А ты представь, что все зеленые шары, особи женского пола, подколол Кремон своего старого друга и бывшего первого наставника. Сразу же почувствуешь неимоверную дружбу с их стороны. На что Давид ответил с полной серьезностью. Спасибо за оригинальную и достойную идею. Обязательно воспользуюсь. На сегодня у нас дел прибавилось. Оборвал его Хлеби. Готов текст завещания? Готов. Осталось Кремону лишь ознакомиться, упомянуть всех своих наследников и распределить само наследство между ними в процентном отношении. Эльмитолан невменяемый тоже уселся за стол и с нарастающим интересом прочитал все написанное в бумагах, а потом стал тщательно вспоминать всех тех, кто ему дорог, близок и дружествен. Перед мысленным взором стали проноситься портреты молодого отца и погибшей чуть более 4 лет назад матери. Дядя крался со своей супругой и их 2 дочери, его самые близкие подруги детства, его незабвенный товарищ по всем играм и приключениям стен, по прозвищу Понч, первый учитель фехтования в Эсмалдан и первые наставники в великой магической науке, Сонный, Карик и Видбаль, а потом и Хлеби, избавляющийся теперь уже просто господином Агюстом. Прекрасный мастер ведения любого боя Ганбика Перульф, добрейшая и милая женщина, тетушка Анна, немного простоватый, но добрый и преданный бабу со своей невестой Лирной, и непоседливая, активная и артистичная новоиспеченная маркиза Мальвика Бориза. Оказалось, что ему действительно есть кого вспомнить и упомянуть в своем завещании. Обед, к тихому ужасу домоправительницы, превратился в сущий балаган, и виной тому стал доставленный в замок незнакомый предмет со звучным названием «Маяк Розы». Спин успел его доставить минут за 20 до трапезы и все это время монотонно объяснял 3 колдунам, что и как надо видеть, только у него ничего не получалось, в смысле объяснений, а может, эльмитоланы элементарно ничего не смогли сообразить. Тогда они оставили своему летающему другу столик с фруктами прямо во дворе и поспешили за общий стол в большой зале, где их поджидала остальная 4 боевых магов из группы сопровождения. И уже там, передавая маяк из рук в руки, колдуны попытались наскоком хотя бы рассмотреть невидимые пока лучи, но кроме крика, шума и плохо съеденного обеда, ничего у них не получилось, да еще и несколько бокалов разбили, размахивая над столом руками. В итоге хозяин замка решил остановить дискуссию и поднял руку, призывая к тишине. Суть работы этого маяка мы примерно уже поняли. Наверняка подтвердится и наша догадка, что эти 2 плоские полусферы соединяются между собой посредством резьбы. Тем более, что край резьбы хорошо просматривается. А когда устройство откроется, попытаемся разобраться во внутренней начинке и в принципе работы этого регулятора. Чуть позже мы спустимся в мою лабораторию и попытаемся сотворить нечто подобное. Но вначале, для разминки после сытного обеда. Как же сытного, не выдержала и стала сокрушаться тетушка Анна. Вы же ничего почти не съели. Только молчун меня порадовал своим аппетитом. Ничего, мы наверстаем на ужине, пообещал домоправительница ее племянник и продолжил. Сейчас мы проведем еще один короткий эксперимент в близрасположенной долине. Кони уже оседланы и ждут во дворе. Проходя по коридору, Сонный решил подбодрить своего младшего товарища шуткой. К Кремон, да ты никак от холода дрожишь, давай поспешим в долину, на этот раз 4 маленьких шарика тебя уж точно прогреют. Да я как-то и не рвусь, нервно улыбнулся невменяемый, но раз ты думаешь, что там будет теплей, то можешь встать вместо меня, я тебе по дороге объясню, как создавать структуру отката. Нет, нет, нет, категорически замотал головой сонный, я не по тем делам. Хлеби все прекрасно слышал и добавил небольшое порицательное сравнение для Давида от себя. Конечно, если бы на тебя бежало 4 красавицы, ты бы не дрогнул и с места не сдвинулся. Да, да, теперь уже согласно закивал головой длинноволосый ловелас. Я такой. Через час все колдуны галдящие и возбужденной толпой вернулись в замок. Обсуждение прошедшего в долине испытания подогрело до кипения эмоций, поэтому каждый спешил высказаться. Поспорите, никто не собирался успокаиваться. Причем больше всех удивлялся не тот, по которому стрелялись четверенным зарядом, а те, кто спрятался за щитами и сдерживал бурю упругим и вязким пологом, который еще по-другому назывался каучуковый ковер. Такого фейерверка молний, вспышек и мерцания еще никому видеть не доводилось. Так что настроение у всех было преотличным. Громко топающий, орущий массой колдуны сразу же отправились в подвал на второй уровень. Там у протектора Агвана располагались мастерские по изготовлению точных приборов и все необходимые для этого приспособления, инструменты и комплектующие детали. Понятно, что один колдун – это хорошо, но если мозговой штурм предпринимают сразу 7 разумных, владеющих тайнами мироздания, результат чаще всего оказывается именно положительным. Через час маяк был разобран до мельчайшей детали – а еще через час удалось разгадать суть его работы. Несколько вполне узнаваемых по отдельности деталей, замыкая на себя энергию, выдавали в пространство невидимый для колдунов луч света, природу которого пока разгадать не удалось. Источником питания служила маленькая пуговка из непонятного сплава. Скорее всего, энергия в ней закончилась бы очень давно, если бы грюхуны стаи не берегли ее, включая прибор лишь в крайних и очень редких случаях. Такой пуговки у хлеби не нашлось бы при всем желании, но решили ее заменить непосредственной передачей магической энергии прямо в момент пользования. Для любого колдуна подобное действие не составит труда, тем более когда знаешь, куда, как и в каком количестве надо передать магический импульс. Такое решение вопроса являлось предпочтительным еще и потому, что никто другой в дальнейшем не смог бы воспользоваться прибором без разрешения Кремона. На 4-й час началась одиночная скоростная беготня вверх-вниз по лестнице. Кремон или кто-либо другой мчался во двор с полуфабрикатом будущего прибора и демонстрировал его действие прохлаждающемуся в тени замка спину. Тот внимательно смотрел куда надо и отрицательно махал корнями, иногда заменяя эти жесты скрипучим словом «ничего». И лишь к исходу 7-го часа непрерывной работы летающий шар встрепенулся от восторга и выдал с радостным скрипом «вижу, вижу зеленый луч, он изнутри здания вырвался еще до того, как ты появился, и он такой красивый, яркий, но почему он зеленый, может, не те комплектующие подобрали», вздохнул в конец измученный Кремон. Вливание физической силы ему уже сегодня не делали, и невероятная усталость становилась все более ощутимой. «Может, так и оставим, ведь тебе луч виден, еще как виден», подтвердил зеленый обитатель двух стихий, и тут же предложил: «Вы его постарайтесь не выключать все это время, а я слетаю куда подальше, а лучше всего домой, в стаю, и спрошу у остальных, что они видят, да и размяться не помешает, ты ведь бегаешь, а меня на одном месте скука добивает. Отлично, лети, и быстрее возвращайся, а мы за это время постараемся придать этой штуковине определенно товарный, приличный вид». Спин вернулся уже в полных сумерках, да не сам, а в сопровождении сразу 5 своих соплеменников, среди которых сразу бросалась в глаза сфера с более растрепанными корнями. Грюхун, шаман стаи, впервые посетил замок собственной персоной. Встречали летающие растения лишь хлеби и Кремон, так как остальные подались на поздний ужин. Первым делом протектор Агвана поблагодарил за предоставленный для изучения маяк розы. И судя по тому, что никто из друзей спина не переводил специально для шамана, напрашивалось мнение, что и он интенсивно занимается в одном из классов и вполне прилично понимает человеческую речь. А может и раньше понимал, возвращаю вам эту реликвию, продолжал хлеби, несколько раз нажав на включатель. Работает, да, подтвердил спин, забирая артефакт и передавая его грюхуну. Но где же ваше изделие? Все, кто умеет, прекрасно рассмотрели луч, и мы уверены, что он светит в 10 раз ярче и будет виден на расстоянии отсюда и до плоды. А наш шаман утверждает, что зеленый луч может испускать лишь не менее легендарный маяк жизни. Но на половине нашего пути луч исчез. Почему? Мы его пока выключили, но скоро продемонстрируем. А пока хотим показать вам одну вещицу. После этих слов Кремон извлек из кармана простенькую детскую игрушку с выступающей в сторону проволочной ручкой и стал крутить эту ручку. Тут же раздалась незатейливая и простенькая мелодия, издаваемая мембраной от щелчков по ней тонкой пружинистой пластины. Такими поделками во все времена играются дети в плохо обеспеченных семьях. Видимо, и Баларам подобное развлечение было известно. Может, и в гнездах имелось нечто подобное, а может и нечто более раритетное, ведь оказался у них маяк розы, и о зеленых лучах они слышали. Хлеби избавляющий решил твердо, обязательно начнет с ними торговлю и обмен. Надо будет только придумать, чем заинтересовать стаю, да и отделенным сознанием не помешает все гнезда проверить. Один из товарищей спина проскрипел с явным пренебрежением. «Игрушка, вы так думаете?» В голосе Кремона послышалось хорошо разыгранное разочарование. «А если вот так?» И он стал крутить ручку быстрее, а потом направил пучок энергии в определенную часть изделия. Тотчас же все балары дернулись, словно от невидимого толчка, и громко заскрипели на своем языке, выражая свои мнения и впечатления одновременно. От этого шума чуть ли не все лошади и пахосы в конюшне всполошились, недовольным ржанием выказывая свое отношение к потревоженному покою. Чуть позже, когда балары успокоились, Спин обратился к колдунам. «Наш шаман весьма настойчиво просит, чтобы вы сделали подобный маяк для стаи. Вот ты, старый пенек, и попался», — обрадовался мысленно Хлеби. «Теперь мы с тобой поторгуемся», а вслух слащавым и дружественным тоном сказал: «Конечно, мы обязательно постараемся создать еще один подобный маяк, и завтра же обсудим эти направления нашего взаимного сотрудничества. А сейчас моему коллеге надо готовиться в дальнюю дорогу, так что давайте встретимся завтра, договорились?» Кажется, Грюхуну такое расплывчатое обещание не совсем понравилось, потому как он тут же развернулся, без прощания, и полетел в сторону леса, а за ним потянулись и остальные балары. Лишь Спин остался с колдунами обсуждать предстоящие совместные действия. Кремон погладил своего зеленого товарища по свисающим корням. «Так ты действительно решил пролететь такое расстояние и по возможности помочь мне в Ледоне?» «Да, я ведь и раньше любил путешествовать, только не знаю, что именно смогу сделать. Самое главное, если мне, конечно, удастся кое-что отыскать, то ты доставишь сюда некий предмет. Скорее всего, у меня не будет почти никаких шансов сделать это лично. А вот с твоим участием сразу снимается огромная часть проблем. И большой этот предмет, точно не знаем, но не больше, чем самая огромная книга. Вполне могу доставить», — утвердительно проскрипел Спин. «И это все, что я могу сделать. Скорее всего, Кремона в Ледоне тщательно обыщут по прибытии», пустился в пояснение протектора Гвана, а ведь ему бы не помешал впоследствии небольшой набор определенных инструментов, да и два флора весьма могут пригодиться. «Флор – это те самые шарики из сжатого пуха свала», – уточнил Балар с некоторой опаской. «Они самые, используются для крупного взрыва». Летающие растения продолжало сомневаться. «И если в меня попадет молния, то от моего корпуса даже щепок не останется, вряд ли». Хлеби позволил себе снисходительно улыбнуться и продолжил с полной уверенностью. «Тем более, что флоры я помещу в специальный, непроницаемый ни для огня, ни для искр футляр. А как же Кремон их будет взрывать? Весьма просто, на расстоянии. Для этого его даже научили создавать невидимый зажигательный шарик. А тебе и молния не страшна будет. Вообще-то мы в грозу и не летаем», — признался Спин. «Смысла нет никакого». «Вот и отлично», — обрадовался Кремон. «После ужина мы тебе все подробно покажем на карте и договоримся о времени суток, в которые я попытаюсь подавать зеленые сигналы». Молодой колдун прекрасно себе представлял открывающиеся возможности при такой помощи хотя бы одного балара. Шансы на выживание повышались многократно. А когда он осмотрится в тылу врага, то небольшие шкатулки, доставленные Спином, помогут открыть очень многие двери. Оставив разумному растению заваленный фруктами столик, колдуны поспешили на ужин. Но по дороге Хлеби напомнил: «Чтобы не терять и минуты, я попрошу за столом всех рассказать о своих впечатлениях от моря, а ты внимательно слушай». Кремон утвердительно кивнул головой. Из всех присутствующих в замке он являлся единственным, кто моря и в глаза не видел. И это при том, что по легенде спасшийся в море Эль-Митолан пират оказался на одном из островков возле берегов баронства Стали. И целый месяц его там выхаживала полудикая островитянка, от которой удалось сбежать лишь на попутной шхуне. А ведь в Ледонии будут не только колобы, которые вообще воды боятся, но и другие наемники, люди. И вдруг кто-то задаст невинный вопрос: «Ну и как тебе море понравилось?» Отвечать лишь фразами, почерпнутыми из книг и учебников, не совсем годится. Поэтому по просьбе Хлеби каждый сидящий за столом рассказал о том, как он относится к морю, что в море наиболее примечательного и коротенькую историю об отдыхе на морском берегу. Урок получился просто отменный. Даже тетушка Анна разразилась своими воспоминаниями из далекой молодости. Продуктивно прошли и оставшиеся часы после ужина. Хлеби, избавляющие Давид сонный, не отходили от своего подопечного ни на шаг и буквально завалили ворохом самой разнообразной информации. Начиная от того факта, что найденную в трупе колобосмолку монстра используют в большие морозы для сохранения чешуи, и кончая политическим устройством и пирамидой власти, управления и наследственными монархическими связями. Причем не только самой Ледонии, но и сарфитовых долин, баронства Радуги, баронства Стали и царства Огов. Хоть подобная информация и Кремона невменяемого изрядно нагрузили и в Пладе, но ведь лишних мелочей не бывает, и неизвестно было, знание какой детали спасет жизнь в самую сложную минуту, или выручит в опасной ситуации. В итоге к назначенному часу Кремон спускался по тоннелю в скальные глубины, уже почти отключившийся от усталости десятидневного бодрствования и лавины информации, бурлившей в его измученных перенапряжением мозгах. Оценив состояние своего коллеги как подходящее случаю, Хлеби решил напомнить еще об одном задании. Они сели в тележку, и когда более молодые налегли на рычаги, старший похлопал Кремона по спине: «А ведь кое-что ты так и не сделал, и все благодаря моей забывчивости и непомерной занятости». Парень отозвался лишь после глубокого и продолжительного зевка. «Можно подумать, что я лишь собиранием ягод в лесу занимался, и сейчас мне припомните, что я стишок забыл выучить». «Ну, вроде и не стишок, а вот загадку ты так и не отгадал». «Пока нет», тут же согласился невменяемый, чем весьма удивил своего бывшего наставника. «Действительно некогда было, но помню о ней и часто думаю над разгадкой, что-то заковыристое». Обернулся сонный, прекрасно слышавший весь разговор. «Да вот», — охотно стал пояснять Кремон, — «еще до того, как выгнать меня из замка, господин протектор мне задал загадку. Что такое сон? Ха, отдых!» — тут же выкрикнул Давид со смехом. «Если бы все было так просто», — фыркнул Хлеби. «Ответ здесь надо искать в другой плоскости, подсознательно-мистической, и лучше всего это делать во сне. Спасибо за подсказку». Кремон правой рукой ожесточенно потер затылок, разгоняя сон. «Сразу после возвращения получите правильный ответ, а если не получу, без всяких сомнений, и готов даже поспорить, а как же, на что спорим, если проиграешь, отдаешь мне обе головы тех огромных скиров», — выкрикнул Хлеби. По замолкшему враз парню было видно, что головы скиров ему очень жалко и отдавать не хочется, но спор есть спор, ладно, но если я выигрываю, то вы мне отдаете в подарок 3 выбранные мной книги из вашей библиотеки, договорились? Теперь уже избавляющий задохнулся от возмущения и лишь мычал вначале от услышанной наглости. Лишь прокашлившись, он взорвался восклицаниями. «Надо же, каков нахал! Нашел что сравнивать! Останки хищников и уникальнейшие раритеты знаний! Да ты хоть представляешь ценность этих книг! Так потому их и хочу!» Удалось вставить парню. «А может, ты еще и всю библиотеку хочешь? Да у меня самого есть получше!» — напомнил Кремон и тут же констатировал. «Значит, боитесь спорить?» «Да, спорщик из него никакой», — вставил свою десятинку и сонный. «Не умеет проигрывать. Уж кто бы говорил», — разозлился Хлеби, начиная торможение. Как раз впереди показалось пятно света. «Ладно, ведь все равно ты не отгадаешь. Спорим на обозначенных условиях». «Я согласен, и я согласен, подтверждаю», — отозвался Давид, щурясь от яркого света в пещере. «Да, наши друзья шариков не пожалели». Действительно, на околосводовых подставках возлежало сразу 4 мощных трева, заливая все подземное пространство ровным ослепительным светом. Но вот состав встречающих на этот раз был иным. Сарфит отсутствовал. Видимо, потому, что его место на тележке частично заменял длинный и весьма глубокий ящик с овальными углами. А вот миниатюрных таги наличествовало целых 3 особи. Причем они все казались на одно личико и различались лишь небольшими деталями в одежде. А ведь Креману и Давиду показалось, что они всегда узнают нового знакомого. Зато Хлеби не испытывал никаких сомнений и сразу же поздоровался со своим старым приятелем как обычно. «Привет, Татил. А Рафа почему не приехал?» «Привет. Не захотел делиться своим привычным местом с ящиком. Поэтому пришлось заменить его более мощными бойцами. Моего помощника ты прекрасно знаешь, а вот третий Таги, Пазбильмартик, он будет сопровождать вашего разведчика вместе со мной до самого баронства Радуги». Во время представления Креман опять прокрутил Татила вокруг себя, а когда заметил, что и другие Таги цепляются за его руку в явном предвкушении удовольствия, то их тоже порадовал оригинальной формой приветствия, что сразу разбило ледок официальности и некоторой дипломатической помпезности. А Пазбильмартик моментально раскрепостился, взяв все нити общения в свои ручки, и тут же осыпал всех новостями, шутками, наставлениями и пожеланиями. Как успел шепнуть Татиластик о своем товарище, тот всегда и везде был гвоздем и центром любого коллектива и по складу своего характера больше походил на организатора увеселительных мероприятий, чем на одного из руководителей внешней и внутренней разведки Сарфитовых долин. За полчаса шестеро разумных успели и насмеяться, и наспориться, и чуть ли не подружиться. И когда Креману пришлось укладываться в ящик, то делал он это, сотрясаясь от смеха и совершенно забыв о недавней сонливости. «Хлеби, а ты ведь обещал, что он будет валиться от усталости», напомнил протектору Агвана Татиластик. «Мои обещания в данном случае аннулируются», кричал раскрасневшийся от эмоций избавляющий, «по существенной и независящей от нас причине. А вот то, что вы с Рафой не привозите ко мне в гости своих друзей, совсем не по-товарищески. Мне передавали твои приглашения», Пазбиль хитро заулыбался, «но дела до сих пор не позволяли вырваться. Но уж на обратном пути мы у тебя долго задержимся, так что запасайся гримвином и своими знаменитыми колбасками. Все подметем, принято. Сегодня же ставлю тетушке Анне конкретную задачу, а выпивки у меня на целый полк хватит. Сильно не хвастайся, ты еще не знаешь, как и сколько пьют настоящие таги». И Пазбильмартик с рычанием заколотил себя кулачками по небольшому, но явно бросающемуся в глаза животику. Причем сделал это так потешно и своеобразно, что всех окатила новая волна смеха, а молодой невменяемый от судорожного веселья чуть не вывалился из ящика, чем внес и свою лепту в создание хорошего настроения. Когда начали успокаиваться, Хлеби смахнул выступившую от смеха слезу и признался: «Никогда бы не поверил, что буду провожать ученика на опаснейшие задания в такой приподнятой и радостной обстановке. Хорошая примета», тут же прокомментировал Пазбиль. «Как задание начнешь, так его и закончишь, то есть в обратном порядке. Проснешься и сразу начнешь смеяться». «Нет», простонал Креман, «вряд я теперь несколько часов усну. О, наше средство помогает уйти в царство сна за 2 минуты при любой активной деятельности», похвастался Татиластик, доставая маленькую бутылочку и давая хихикающему невменяемому сделать несколько глотков. Хлеби при этом перешел сразу на деловой тон, хоть улыбаться не перестал. «Поделитесь? Обязательно». При этом ответе Пазбильмартик поймал протектора за руку и, любовно ее поглаживая, добавил: «Конечно, поделимся. Сразу же, как вы нам передадите для исследования Литанру. Да я бы хоть сию секунду», чистосердечно воскликнул избавляющий. «Вот только запрет никак король снять не хочет». «Понимаю, понимаю», закивал Таги головой. «Сам человек подневольный, и тоже бы отдал средства прямо сейчас просто по дружбе», увидев тут же раскрывшуюся ладонь человека, игриво шлепнул по ней своей ладошкой и добавил: «Но, раз уже договорились меняться на Литанру, ничего не сделаешь. Подождем решения вашего его величества. Я не договаривался, я лишь попросил поделиться». Пока происходило это дипломатическое препирательство, Креман прямо на глазах затих и тут же впал в здоровый и молодецкий сон. Но счастливая улыбка так на лице и осталась. Давид, сонный от такого зрелища, почему-то, наоборот, загрустил и стал переживать. «Спит, и сон наверняка хороший видит. Вы уж там осторожнее езжайте, не гоните. На поворотах особенно». Все три таги отреагировали одновременно и с непоколебимой уверенностью стали перебивать друг друга. «Будь спокоен, не переживай за своего товарища. Будем за ним смотреть, как за собственными детьми. Доставим к месту в самом лучшем виде. Выспавшийся, бодрый и накормленный, прокатится как в сказке, без шума, тряски и пыли, и вредных попутчиков. Мечта любого путешественника, ага, и разведчика. Спишь, а служба идет, и цель на месте не стоит, навстречу бешено летит. Как бешено, ухватился за слово встревоженный сонный, я же просил осторожнее ехать. Да это так, к слову сказано, засмеялся Пазбильмартик, одной рукой махая на прощание, а второй хватаясь за рычаг тележки. Мы любим спокойно ездить. Да, крикнул Хлеби вслед отъезжающему кортежу, что-то мне кажется, что ваше спокойно выглядит пострашнее, чем наше бешено. Последним к людям обернулся Татиластик и укоризненно крутанул головой. Такие большие дяди, а ездить с нормальной скоростью боятся. И уже когда тележка вкатила в слабо освещенный тоннель, из него донеслось: «Запасайся колбасками и гримвином к нашему возвращению». После этого оба Эльмитолана еще некоторое время простояли молча, прислушиваясь к затихающему гулу колес. А потом Давид признался, хоть 5 минут назад смеялся от всей души, а сейчас совсем не до веселья, и в груди что-то неприятно ноет. Хлеби его полуобнял за плечи, и они двинулись к своей железной карете. Эх, у меня на душе тоже муторно, уж лучше бы меня вместо него отправили, а так теперь переживай, и хуже всего, что и помочь больше ничем не сможем. Да, теперь Кремон должен надеяться только на самого себя, и если что-то у него не получится, то винить, кроме нас, будет некого. Сонный невесело усмехнулся. Лучше бы я до сих пор учеником оставался, а вот учителем не только сложнее быть. Заснеженный Кихон, столица Ледонии, покрытая снегом, поражала своей неповторимой красотой. И так любое здание строилось лишь из белого мрамора или отделывалось только белым материалом, но теперь, под толстым ковром огромных снежинок, весь комплекс городских строений казался словно выточенным из единой глыбы льда, а стоящие с двух сторон вулканы Утеат лишь придавали этой картине мощь, незыблемость и фундаментальную несокрушимость. Да и заходящее светило добавляло к этой красоте миллиарды бликов, отсветов и мерцающих переливов. Залан Лирт уже полчаса находился на самой высокой смотровой площадке вулкана этой все никак не мог налюбоваться Кихоном, находясь в плену полной расслабленности и спокойного удовольствия. Поэтому даже вздрогнул всем телом, когда сзади раздался визг остановившегося подъемника и грохот открывающейся двери. Но тут же вспомнил, что именно для этой встречи он здесь и находится. Выкатившийся на площадку Баролинтонок прямо излучал деятельную энергию и дышал желанием созидать. Глядя на то, с какой молодецкой удалью первый заместитель главного распорядителя тайной канцелярии затормозил возле самого обрыва, никто бы не подумал, что ему уже идет 161 год жизни. Строен, подтянут, гибок и мускулист. Такой еще ни один поход организует куда угодно. «Ну что, господин полковник, тебе здесь нравится?» С энергичным придыханием спросил Баролин у своего старого товарища. «Еще бы!» – заурчал тот от удовольствия. «А я только оказавшись здесь сообразил, почему ты не вызвал к себе в кабинет, а решил подышать красотой. Спасибо, действительно великолепное зрелище. И дышится здесь легко, и думается. Жаль, что времени на отдых здесь не хватает катастрофически». «Вот именно», — Залан сокрушенно вздохнул. «Хлопот, полные карманы. Но тем не менее ты в полку уже навел порядок. Если учитывать, что это только третья часть личного состава, то могу лишь утверждать одно. Еле-еле начал налаживать дисциплину. Да и то благодаря именно тому сержантскому и офицерскому составу, что я подобрал лично. Значит, они справятся с возложенными на них задачами? Конечно, теперь я в них уверен». Но Баролинтонок продолжал спрашивать. «И без тебя они не оплошают, ХМ? А что, ты мне хочешь предложить повышение и другую должность? Ха-ха, пока нет. А то до меня стали доходить определенные слухи», — многозначительно заговорил Залан Лирт, — «что главный распорядитель тайной канцелярии готовит себе конкретную замену». «Да ладно тебе, смутить меня хочешь? Я ведь и сам не ожидал, что меня так скоро выдвинут кандидатом на такую должность. Все равно здорово, и я за тебя рад от всей души. Такому боевому ветерану, как ты, самое место в руководстве. Но меня уже предварительно запугивают», — понизив голос, признался Баролин. «Сегодня утром сам канцлер лично меня предупредил, что повышение мне дают авансом и будут ждать результатов наших действий с легионом. Так что, дорогой полковник, если хочешь стать генералом или маршалом, то должен хорошо постараться». Залан Лирт тут же произвел боевую трансформацию и гаркнул со всей мочи: «Готов сражаться за Ледонию. Вольно, дружище, вольно!» — засмеялся первый пока еще зам. Тут же сзади раздался новый скрип подъемника и повторный лязг двери. О, вот теперь мы в полном составе для важной беседы. На площадку выкатилось изящное и женственное колесо очаровательной особи всего лишь 30 лет от роду. По крайней мере, с виду она не выглядела старше. Колоба грациозно трансформировалась в обычную форму и похлопала себя руками по телу в знак приветствия. «Ух ты, вот эта красотка!» – мысленно восхитился Баролин. «Я бы и сам не против ее похлопать по блестящей и гладкой чешуе, да и не только по чешуйкам пройтись. И что она здесь делает? Хочу вас представить!» – поощрительный голос Баролина дал знать, что он заметил реакцию своего боевого товарища. «Это полковник Залан Лирт, а это лейтенант Ландра Гулис, внутренняя разведка, большой специалист своего дела». Представляемые колобы чуть сдвинулись ближе и пожали протянутые друг другу руки. Ландра при этом проворковала очень приятным голосом. «Полковник, я так много наслышана о вашем геройстве, что только о вас не рассказывают». «Да что вы», — немного смутился Залан. «Там больше сказок для подрастающего поколения. Хочу заметить», — с некоторой томностью возразила Колоба, «что я уже подросла настолько, что могу отличать сказки от действительности». Полковник как-то не нашелся, что ответить, лишь немного по-мальчишески переспросил. Правда, веселящийся Баролин вновь принял командование на себя и приступил к деловому разговору. «Значит, так, завтра же вам предстоит отправиться в баронство Радуги. В их столице Ширнадере наши вербовщики подготовили большую партию рекрутов для человеческого полка. Поэтому ты, как старший командир, осмотри всех этих людей прямо на месте. А Ландра Гулис тебе в этом поможет. Нам нет смысла тащить сюда ненужный сброд, разгильдяев и, самое главное, потенциальных лазутчиков. Ведь наверняка враги предпримут все возможное, чтобы в наши ряды проникли их осведомители и шпионы. Естественно, тут их проверят по полной программе, но как командиру тебе будет лучше выбрать личный состав еще на вербовочном пункте. Если лейтенант окажется тебе полезна, то и в дальнейшем она перейдет в твое подчинение уже здесь, в полку. Все ясно? Так точно. Несмотря на неожиданность предстоящего путешествия, Залан Лирт был весьма доволен, особенно своей попутчицей и новой подчиненной, и мысленно поблагодарил своего старшего товарища, настоящий командир, и знает все нужды личного состава. Молодая лейтенант в знак осознания задания лишь хлопнула ладошками себя по туловищу, но тут же спросила: «Господин Баролин, нам с собой брать кубики с новой смазкой?» «Конечно», — воскликнул первый зам. «Они у тебя с собой?» «Да, как вы и приказали». «Я зашла в лабораторию и взяла несколько штук для демонстрации». «Отлично, давай и нам. Посмотрим, понюхаем». Колоба дала каждому по два небольших кубика смазки, но они хоть и выглядели как обычно, но отличались немного цветом и очень сильно запахом. Полковник первым зафыркал от непонимания. «Что это? И почему такой запах? Не нравится?» «Да нет, просто очень непривычный. Не страшно, главное, что нам он тоже подходит». И Баролин-Танак отпустился в объяснение. Много тысяч лет назад колобы владели намного большими территориями, и в те времена они пользовались именно этой смазкой для предохранения чешуи от сильных морозов. Впоследствии войны ограничили наше жизненное пространство, и в холодной Ледонии не нашлось тех трав, что использовались в создании этого средства для наших повседневных нужд. Но теперь, когда мы наладили необходимые связи и поставки из южных стран, наши ученые вновь создали мазь по древним технологиям. А какая между ними разница? Для нас, колобов, никакой. Но вот для людей мы не только перестанем неприятно пахнуть, а, наоборот, наш запах им будет очень нравиться. Ха, да плевать на этих людишек. Может, нам еще и их благовониями начать пользоваться? А чего ты возмущаешься? Уж от кого, но от тебя я этого не ожидал. Баролин даже голос повысил от раздражения. Сам ведь стараешься использовать любую возможность, чтобы сблизиться с людьми, а тут такое отношение. Между прочим, в скором времени производство мази планируется сменить полностью на новый состав, и главным фактором для замены считается не ублажение глупых людишек, а возвращение к древним рецептам, которыми пользовались наши предки. Так что не кипятись. Залан Лирт к концу нравоучения уже и сам осознал абсурдность своей вспышки, поэтому сразу покаялся. «Да это я просто по инерции», потом булькнул смехом и добавил: «Тем более, что новая мазь приготовлена по рецептам далеких предков. Тогда заканчиваем наш разговор. У вас еще есть чем заняться перед путешествием. Да и у меня дел не убавляется, а нарастает с каждым часом. До встречи и счастливого пути в Ширнадар, изумительный Прангард». То ли действие снотворного кончилось, то ли у его сопровождающих имелось средство обратного направления, но сон выветрился из головы Кремона моментально. Только что он видел весьма интересное сновидение, и вот уже ухо улавливает вокруг полное спокойствие, а открытые глаза осматривают ярко освещенные своды тоннеля. Вернее, не тоннеля, а весьма внушительной и широкой пещеры. Причем скальная поверхность поражала своей обработкой. Гладкая, с плавными изгибами и вроде даже как расцвеченная. И к тому же покрыта порядочным слоем прозрачного стекла, или чем-то очень на него похожим. Кремон рывком сел на своем ложе и осмотрелся. И догадался, что находится в помещении, где хранятся самые разнообразные транспортные средства. Они все, несколькими рядами, располагались на извивающихся и пересекающихся по всей длине пещеры полосках стали. Единственное, что их объединяло, все они имели одинаковые железные колеса и могли передвигаться по рельсам. Но вот по дизайну и внешнему виду, каких только карет здесь не было, и маленькие, и большие, с дверьми и без них, узкие, открытые, высокие и с крышей, порой даже в два этажа, и порой второй этаж оставался открытым. Количество, конфигурация и размещение сидений и лежаков тоже соответствовало любому предполагаемому варианту. Завороженный таким обилием средств передвижения, Кремон все-таки решил попробовать свой голос на слух. «И куда меня повезут дальше?» Голос повиновался прекрасно и звучал как обычно. Вот только тишина после этого опять накрыла всю пещеру. Сладко и длительно потянувшись, колдун резво спрыгнул на узкое пространство между тележками и принялся разминать затекшие от долгого лежания тело. Ведь по предварительным обещаниям его собирались транспортировать в сонном состоянии целые сутки. А значит, надо срочно разогнать кровь по всему телу. Интенсивная разминка прервалась появлением в пещере многочисленной и шумной компании. Она вывалилась говорливым потоком из открывшегося в стене прохода. И сразу же после этого кусок скалы вернулся на свое прежнее место. А шустро перебирающий ножками Пазбильмартик бежал впереди всех и поднимал обе ручки в приветствии. «Прекрасно, наш протеже уже проснулся, значит, можно отправляться на экскурсию». От него старался не отставать Татиластик. «Кремон, только надо обязательно переодеться». В той же компании выделялось сразу 4 сарфита, поэтому еще 5 миниатюрных тагера смотреть между ними было проблематично, да и знакомить их с человеком не стали. Пазбиль лишь махнул ручкой назад и пояснил: «Это наши сопровождающие, так сказать, почетный караул». В этот момент один из сарфитов положил на тележку внушительный сверток с одеждой, подсадил туда же обоих таги, что были невменяемому знакомы, и те принялись по очереди инструктировать человека. «Мы тебе раньше лишь намекали на нечто уникальное в пути, сейчас же можем огласить с уверенностью. Тебе разрешено посмотреть на столицу сарфитских долин из туристического вагона. 250 лет ни один человек не удостаивался такой чести, да и до того времени такие избранные исчислялись единицами». «Невероятно!» Кремон, не веря своим ушам, приостановил поспешное переодевание. «Неужели я сейчас увижу легендарный Прангард?» «Да, на личике Пазбиля было написано столько гордости и трепетного волнения, что не верилось в его возможность радостно смеяться или шутить. Самая красивая и величественная столица нашего мира сегодня тебе откроется с высоты птичьего полета. И на чем же мы полетим?» Опять замер невменяемый. Он слышал о чудесной и невиданной технике жителей сарфитских долин, но со здоровым скепсисом отрицал возможность летать по небу на тяжелых, пусть даже особой формы, тележках. «Значит, у вас и правда есть летающие стальные птицы? У нас много чего есть», — загадочно улыбнулся Татил. «Но сегодня мы прокатимся над столицей в одном из этих вагонов». «Да», — парень недоверчиво оглянулся вокруг. «И какой из них полетит? Увидишь, тебе понравится. Но хочу тебя спросить, что тебе известно о нашей столице?» Кремон уже закончил переодевание и сейчас с недоумением крутил в руках отблескивающую красным золотом маску и прикидывал, как бы удобнее нацепить на плечи плотную мантию темно-зеленого цвета. Но в голове уже давно перетасовывались те скудные данные, которые имелись у людей по поводу сарфитской столицы. Немного. Лишь то, что Прангард находится в огромной пещере и на большой глубине. Освещение создают миллиарды летающих светлячков, а воздух закачивают вниз гигантскими мехами, которые вращаются течением нескольких речек. После слов гостя почти все хозяева засмеялись. Вежливо, не обидно и весьма тихо. Лишь Татил утвердительно закивал головой. «Правильно, мы сами всегда поддерживаем такие ложные слухи. Но на самом деле дело обстоит совершенно иначе. Много тысяч лет назад произошла сильная подвижка пластов суши. В результате этого большая полоска гор опустилась на порядочную глубину, образовав этим гигантское ущелье, или райский каньон, как мы его еще называем. Еще в глубокой древности здесь обитали наши предки, а по достижении определенного могущества над провалом было создано уникальное покрытие, полностью отсекающее от внешнего мира. Поэтому никто и никогда не мог отыскать местоположение нашей столицы с воздуха. Слово перехватил Пазбиль. Светляки нам не нужны. Лишь ночью мы включаем миллионы трева, и воздух у нас свежий благодаря растущим внизу деревьям. К тому же покрытие над каньоном имеет в некоторых местах широкие щели, так что циркуляция атмосферы происходит без выдуманных гигантских мехов. Глядя на растерянного человека, Татил поощрительно усмехнулся. Сомневаешься в целесообразности маски? Зря. Это древний наряд, который на нашей территории носили лишь консулы других государств. Хоть мы и доверяем нашим согражданам, но такое событие для них не останется незамеченным. Уже сегодня вся столица будет говорить о том, что иной пришелец из большого мира осматривал столицу, и ни к чему им еще и пересказывать друг другу все детали твоей внешности. Логично, полностью согласен. Тогда надевай маску и садимся вон в тот вагон. Он как раз нам подходит. И вся компания устремилась к облюбованной железной карете. Только оказавшись внутри, Кремон с удивлением обнаружил, что пол совершенно прозрачный и выглядит, как хрупкое стекло. Появилась боязнь это стекло разбить. Не робей. Засмеялся с переднего сиденья Пазбиль и замахал призывно рукой. Иди сюда. Вот, садись между нами. Будем с Татилом по очереди описывать наши достопримечательности. Невменяемый уселся, но продолжал недоуменно оглядываться в поисках рычагов, используемых для передвижения. А как мы поедем? Таги понял его сомнения и ободряюще воскликнул. С ветерком. И тут же тронул небольшой рычажок, торчащий из стенки, вперед. Где-то под сиденьями протяжно загудело. Вагон завибрировал непонятной дрожью и тут же тронулся с места. Причем скорость возрастала стремительно. Кремон лишь завороженно наблюдал несущиеся прямо под ноги рельсы да отстраненно фиксировал расположенные на стенах разноцветные огоньки. Несколько раз рельсы, словно змей, сливались с другими полосками железа, а потом скорость передвижения немного снизилась и, от разверзшейся под ногами пропасти сердце Кремона гулко бухнуло и остановилось. Ком в горле спер дыхание, и только от сковавшего все тело страха колдун не включил бесполезную в данном случае левитацию на полную силу. Такого зрелища он явно не ожидал. Далеко внизу распростерлась холмистая местность, покрытая густым лесом. И до верхушек исполинских зеленых великанов было не менее 1000 метров. Кремон оглянулся назад и увидел в отвесной стене темную точку тоннеля, из которого тянулась за вагончиком серебристая линия отполированных рельсов. Казалось, они ни на чем не держатся, но затем полоска чуть вильнула, и стали отчетливо видны убегающие к земле подпорки из переплетенных весьма странным образом стальных полосок. Взгляд пробежался по расходящимся в стороны отвесным стенам и вновь вернулся к рассмотрению того, что простиралось под прозрачным днищем кареты. Лес постепенно сменялся вкраплениями застроек, которые незаметно заняли всю ширину 3-километрового каньона. Но теперь уже сами здания могли поспорить с лесными великанами. К тому же на их крышах все пространства занимали зеленые насаждения. Весь каньон постепенно делал плавный поворот влево и вскоре стал виден на все свои 20 километров длины. Именно такие цифры стали наперебой называть маленькие таги. Помимо этого они настойчиво обращали внимание человека на все самые важные и величественные постройки своей столицы. Библиотеки, дворцы спорта, древние крепости королевских династий, праздничные арены, грандиозные заводы, замки древних аристократических родов и просто изумительные по красоте и оригинальности жилые здания. Таги рассказывали о них взахлеб и с таким гордым восторгом, будто каждое из этих сооружений они построили лично. Кремон обратил внимание, что высотная дорога идет не прямиком, а петляет гигантскими зигзагами. Они как раз вновь повернули к левой стене каньона, и в ней стало видно основательное углубление, скрытое то ли туманом, то ли паром. «Что это?» — указал Кремон рукой в том направлении. Оба таги надолго замолчали, со священным вниманием всматриваясь в клубящийся туман. Но лишь только порывы легкого ветерка приоткрыли завесу, Пазбиль с торжественным придыханием произнес: «Самое красивое место в мире — лазурный водопад». Невменяемый хотел возразить и напомнить, что лазурный водопад, если исходить из всех официальных источников, находится в Альтурских горах, и даже рот уже открыл для этого, но так и замер. Резво бегущий прямо в туман вагончик пробил несколько серых облаков и выскользнул перед падающей стеной воды, и тут же стал делать плавный поворот направо, как бы позволяя тщательно рассмотреть все величия открывшегося зрелища. Масса падающей воды подавляла настолько, что весь вагончик по сравнению с ней казался ничтожной щепкой. Парализованный обрушивающийся водой взгляд затягивало вниз, и казалось, что там бездонная пропасть и мифическое дно мира. Вырывающийся оттуда тяжелый грохот отдавал в каждой клеточке тела весьма ощутимым содроганием и вибрацией, и сознание почти на всех уровнях кричало о смертельной опасности. Таги сразу обратили внимание на побелевшие костяшки пальцев рук Кремона, которыми он намертво схватился за изогнутые поручни сиденья, и стекленеющий от транса взгляд, и тут же принялись приводить парня в себя массы информации и интересных деталей о водопаде. Высота лазурного – 1600 метров, ширина срывающегося потока – 540 метров, глубина потока на карнизе составляет от 3 до 4 метров. Чтобы карниз не разъедало и не деформировало течением, его постоянно подправляют магическими средствами. Подсчитано, что если бы из райского каньона не было стоков воды, то он был бы затоплен за 2,5 года. Внизу просматриваются поля самых влажнолюбивых растений, овощей и некоторых фруктовых деревьев. Их и поливать не надо. Постойте, стал приходить в себя парень. А куда же утекает такой огромный объем воды? Здесь же уровень намного ниже океанского. Я уверен. Правильно. Похвальная уверенность. Под противоположной стеной как раз собраны наши так называемые устья всех вод. Они вливаются в подземную реку и засасываются вглубь с невероятной силой. Как засасываются? Сами? Или там действительно бездонная пропасть? Вот тут я тебе точно ответить не могу, признался Татил. Наши ученые с уверенностью утверждают, что существует некая эгоцентрическая инерционная сила планеты, которая затягивает ненужную нам воду чуть ли не в самые недра, а потом выталкивает где-то на дне Мирового океана. Вот только довести свои утверждения к полным доказательствам они не в силах по той причине, что ни таги, ни сорфиты не могут лично обследовать Мировой океан, а нанять для этого других исследователей из других стран тоже не представляется возможным из-за секретности местонахождения нашей столицы. Поэтому в народе прочно укоренилось другое мнение, подхватил рассказ Пазбиль, что в недрах нашей планеты обитает немыслимый по размерам сорфит-прародитель и использует воды лазурного водопада для своих нужд, а в случаях нехватки начинает ворочаться, устраивает землетрясения и таким образом, через образовавшиеся трещины в коре планеты, получает дополнительный приток жидкости. Вагончик тем временем вновь удалился от левой стены, и Кремон отчетливо рассмотрел многочисленные каналы, пересекающие город во всех направлениях. «Мне кажется, или я в самом деле вижу небольшие пляжи вдоль каналов, не кажется, и песочек на эти пляжи доставляется из самых качественных карьеров», — Ататил дополнил своего товарища. «Для столичных жителей купание — самая лучшая забава и круглогодичное развлечение». Пытаясь охватить взглядом как можно большее пространство, парень тем не менее вспомнил об одной известной особенности сорфитовых долин. А почему на ваших территориях нет ни одного дипломатического представительства? Даже Колобы возле Кихона выделили небольшой городок для консулов. И сами в Пладе имеют 3 дипломатов. Причина одна, стал отвечать Татил. Тысячелетние войны и наша слишком затянувшаяся самоизоляция. А может, это и благо, начал было Пазбиль, но был тут же перебит своим товарищем. Как бы это благо нам скоро большими проблемами не обернулось, совсем не знаем, что в других странах делается, а уж про другой континент и говорить не приходится. Кремон еще раз оглянулся и заметил, что из облака тумана вынырнул еще один вагончик. А там кто? Пазбиль покровительственно засмеялся. Тебе интересно на Прангард посмотреть? Вот и другим тоже хочется. Наши сограждане со всех сорфитских долин, если приезжают в столицу, то считают для себя непременным удовольствием прокатиться на таком вагончике. И движение здесь останавливается лишь в сумерках и на рассвете, лишь для того, чтобы сменить свое направление. Ведь ночью туристы рассматривают город, двигаясь обратным курсом. Сейчас разрабатывается проект создания второй ветки, вмешался Татиластик. Одна не справляется с невероятным потоком желающих, хотя и противников хватает. Действительно, Кремон еще раз оглянулся в сторону водопада. Наше передвижение совершенно безопасно, особенно там, где все дрожит и подмывается. Дорогой господин невменяемый. Похоже, Пасбиль решил немного пуститься в словоблудие и принял для этого высокомерный тон. Технический гений нашего государства зиждется в первую очередь на необычайно высокой основе нашего магического могущества. Наши эльмитоланы без ложного бахвальства – самые лучшие, талантливые и разносторонне развитые колдуны в мире. И нет такой непосильной задачи, которую бы наши ученые не претворили в жизнь. А про нашу промышленность, в которой используются невероятные открытия и технологии, и вообще говорить не стоит. Мы давно опередили в своем развитии все остальные вместе взятые страны нашего мира тройной радуги. Не спорю. Кремон не собирался сдаваться без полемики. Хоть и ничего не знаю о вашей промышленности, но ведь если бы ваши ученые эльмитоланы объединились с учеными-колдунами Энарми, то ведь результаты улучшились однозначно. Ну, в некотором роде. И колобов не пришлось бы опасаться. Ведь не секрет, что они не решаются атаковать Сарфитские долины лишь из-за незнания позиции моего государства. Будь они уверены в невмешательстве Энарми, уже давно бы начали жестокую агрессию, невзирая на всю вашу развитую промышленность. Согласны? Вообще-то вопрос стоит несколько иначе, попытался возразить немного растерянный Таги, но его товарищ перебил. Пасбиль, не стоит даже спорить. Без союза с Энармией мы можем и проиграть грядущие столкновения с нашими самыми ярыми и коварными врагами. Уж кто-кто, но ты спорить и не пытайся. Сам знаешь, как Колобы нас ненавидят. И о скольких наших уязвимых местах они знают. Кремон остался доволен своим поведением, но вот его сопровождающие вели себя совсем иначе. Похоже, оба таги не на шутку рассердились от этой политической дискуссии и готовились уже продолжить спор между собой. Чтобы снять возникшее напряжение, парень указал рукой вниз и воскликнул. «Какая красотища! Что это?» Несмотря на огромную высоту, расположенное внизу сооружение поражало красотой, величием и тысячами разноцветных струй воды. Пасбиль тут же с гордостью заулыбался. «Это наш самый большой фонтан. Вернее, как мы его называем, водяной фейерверк. Жаль, что днем не видно всего великолепия подсвеченных разноцветными тревопотоков воды. А вот ночью. Зрелище действительно грандиозное и незабываемое. Туристы прямо визжат от восторга». В тот же момент сзади послышался визг, свист, уханье и радостное улюлюканье, сквозь шум которого один из сарфитов из почетного караула протрубил. «И не только туристы. Нам тоже нравится». Кремон им согласно закивал головой и поднял оба больших пальца на руках вверх. Видимо, этот жест прекрасно понимали и сарфиты, и таги, так как радостный шум усилился. Причем теперь уже кричали и улюлюкали все пассажиры вагончика. После окончания экскурсии вся компания пересела на открытую платформу и на средней скорости вновь понеслась по тоннелям. Теперь уже Кремон и оба ответственных за него таги расположились сзади всех и там продолжили свою беседу. Хотя в самом начале Пасбиль предупредил: «Через пару часов на одной из переходных станций мы тебя опять усыпим на некоторое время. А пока я обязан передать тебе некоторые просьбы своего руководства». «И какого они свойства?» Сразу напрягся парень. «Не переживай, мы ничем не собираемся тебя нагружать дополнительно. Мы прекрасно понимаем тяжесть тех задач, что на тебя уже взвалили». Таги при этих словах взял большую руку человека в свои цепкие ручки и стал по-дружески поглаживать. «У нас к тебе действительно только просьбы, да и то, скорее всего, одна. Говори, я готов выслушать. Ты наверняка знаешь, что 1000 лет назад колобы коварно похитили магическую сферу из нашего государства». Кремон лишь молча кивнул головой. «С тех пор мы тратим неимоверные усилия для возвращения сферы в Сарфитовые долины. Но, увы, даже нашей невероятной мощи 1000-летней давности не хватило для этого правого дела. Колобы держат сферу в глубоких и неприступных подземельях Кихона. А сам понимаешь, штурмовать их столицу мы не в силах. Почему же вы не прятали этот уникальнейший артефакт в Прангарде?» Вполне резонно спросил невменяемый. «Ведь тогда ее невозможно было бы украсть. А вы ее прятали где-то в отдаленных и глухих горах. Если я правильно помню, совершенно верно. Но хранить ее в столице нельзя. Дело в том, что сфера очень капризна и выборочна в сам момент настройки, и наиболее эффективно действует лишь в случае полного и продолжительного отдыха, вдали от большого скопления разумных. Наши эльмитоланы за сотни лет подобрали именно такой, самый оптимальный вариант для работы этого артефакта, и раз в году могли спокойно инициировать около 200 детей, а то и вдвое больше». Возникла пауза, за которую Кремон сделал кое-какие выводы. «Значит, колобам поэтому не везло всю эту 1000 лет, вот именно», — продолжил Таги. «А мы, вполне естественно, и не спешили указать своим врагам на явную ошибку. Но вот в последнее время, Как тебе уже известно, все дети Колобов 12-летнего возраста обязаны являться в столицу для определенной проверки. И есть небезосновательные опасения, что сфера стала действовать даже слишком отменно. Или они изменили режим работы, или ее отправили в очень уединенное место. Сам понимаешь, какую озабоченность это у нас вызывает. Понимаю, тяжело вздохнул невменяемый. Но что я могу сделать, если вдруг тебе удастся... Постарайся выведать точное местонахождение магической сферы. Всего лишь, я понимаю твой сарказм, но ведь ты будешь в самом логове наших врагов, и вдруг тебе да представится такая возможность. Поверь, наше королевство умеет награждать не менее щедро, чем Энорме. Вообще-то я и так постараюсь добыть побольше информации об этом древнем артефакте. Могли бы и не просить. А раз просите, то, значит, еще не все сказали. Тоже верно. Приятно беседовать с умным Эльмитоланом, открыто польстил Таги человеку. Наша просьба такова, в любом случае постарайся донести до Колобов информацию о том, что сфера превосходно работает лишь в полном отдалении от поселений, городов и любых столпотворений, и что это вам даст. Тогда у нас появится шанс вернуть артефакт таким же способом, каким он был похищен, ведь даже зная точное местонахождение сферы в Кихоне, почти не будет малейшей возможности к ней приблизиться. Хорошо, постараюсь сделать все возможное, пообещал Кремон и тут же добавил, если это не помешает моему основному заданию. Конечно, смотри на месте, тебе видней, заговорил наконец-то Итатил. И зря в самый огонь не суйся. Кремон решил пошутить, намекая на холодный климат Ледонии.